Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении второго постановления Иисуса Христа для Церкви, таинстве Вечери Господней, посмотрим на вторую цель ее учреждения. Мы уже отметили, что в Новом Завете мы имеем четыре цели. Воспоминание личности является первой целью, на которой мы посвятили несколько программ. Второй целью является рассуждение о теле Христовом, на которую обратим наше внимание сегодня. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, 29 стихе нам сказано: «Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы проведем немного времени, рассматривая значение этих слов. Как верующие рассуждают о теле Христовом, когда они участвуют в Вечере Господней? Что наш Господь желал передать своим ученикам словами: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя»? Имел ли он в виду, чтобы его слова понимали буквально, или они должны были понимать их, когда он говорил им символически? Когда верующий принимает хлеб и чашу, действительно ли они едят буквально тело Христа и пьют его кровь, или они только едят и пьют то, что символизирует тело и кровь Христа? Определенно, имеется только один библейский, здравый и удовлетворительный ответ на этот вопрос. Верующий, когда он принимает хлеб и чашу, рассуждает о теле Христовом духовным образом. Он понимает верою реальность того, что символ представляет. Таким образом, он видит в чаше и хлебе картину, символ или изображение тела и крови его, Господа и Спасителя. В свете того, что Писание ясно открывает, он различает или понимает глубокую духовную важность, лежащую за хлебом и чашею, телом и кровью Христа. И Слово Божие мы узнаем, что это тело было приготовлено в воплощении. Евреям 10 глава с 5 по 10 стих. Оно было зачато Духом Святым, Луки 1 глава с 30 по 35 стих. Оно было рождено Девою, Матфея 1 глава с 18 по 23 стих. Оно было безгрешно совершенное в проявлении, ибо Христос был святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, Евреям 7 глава 26 стих. Абсолютное Божество и совершенное человечество были так соединены в Его блаженной личности, Исаия 9 глава 9 стих. Оно было пожертвовано и как заместительная жертва за грехи наши, ибо Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 1 Петра 2 глава 24 стих. Оно было победоносно воскрешено из гроба и осязуемо в воскресении, Луки 24 глава с 36 по 43 стих. Теперь оно прославлено в силе бесконечной жизни, одесную величие на высоте, Луки 24 глава с 50 по 253 стих, Деяния апостола 1 глава с 9 по 11 стих, Евреям 7 глава 16 стих. Вся блаженная реальность этого величайшего и всех дел таким образом представлена в простоте и глубине Вечери Господней. Чем больше мы позволим уму размышлять об этом постановлении, таинстве и о том, кто учредил его, тем больше мы сможем оценить его глубокую духовную важность того, что включено в рассуждении о теле Христовом. Мы постараемся исследовать четыре главных толкования этих слов нашего Спасителя и постараемся показать в свете общего учения Писания правильное. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Бог не забирает у верующего христианина здравый смысл, не силу его мышления, но обращается к обоим и ищет просветить их откровением Он дал нам в Своем Слове. Обратили вы внимание на слова «в свете общего учения Писания»? Почти что всякая ложная теория, изобретенная человеком, может найти кажущуюся поддержку в отдельном стихе Библии. Но когда эта теория повергается в свете всех других мест, относящихся этому обетованию предмету, ее лживость становится очевидной. Поэтому совершенно необходимо толковать всякое Писание в свете всего Писания. Самым лучшим комментарием для Библии есть Библия. Каждый верующий должен подражать примеру верийцев, которые приняли Слово со всем усердием ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Мы сначала рассмотрим теорию, которая называется «transubstantiation» – «присуществление». Затем посмотрим на теорию Лютера, которая называется «consubstantiation». Затем посмотрим на идею Кальвина, которая иногда называется «empanation». Наконец, мы укажем, что мы видим, является библейским взглядом. Итак, во-первых, начнем с теории «transubstantiation». Значение это слова «transubstantiation» определяется для нас Тренским собором 1551 года по Рождестве Христовом. Читаем следующее. «При просвещении хлеба и вина для вся сущность, субстанция хлеба, превращается в сущность, субстанцию тела Христа, нашего Господа, и вся сущность вина превращается в сущность, субстанцию Его крови. Этот собор считает, что такое превращение правильно названо «transubstantiation». Кирилл из Иерусалима, 386 год нашей эры, в своем катехизисе указывает относительно хлеба и вина после их посвящения священникам. «Не судите по вкусу, но по вере. Но устраните колебания и будьте уверены, что вы почтены даром тела и крови Христа. Научитесь таким образом, пропитанные такой самой уверенной верой, что кажется хлебом, не есть хлебом, хотя на вкус может казаться так, но есть телом Христа. То, что кажется вином, не есть вино, хотя по чувству может казаться так, но есть кровь. Этой вере укрепи свое сердце». На том же самом Тренском соборе было сделано дальнейшее заявление. Если какой-нибудь человек скажет, что в святейшем таинстве Евхаристии остается содержание субстанции вина вместе с телом и кровью нашего Господа Иисуса Христа и будет отвергать чудесное и уникальное превращение всей сущности субстанции хлеба в его тело и всей сущности субстанции вина в его кровь, хотя порода хлеба и вина, однако, остается, пусть будет предан анафеме. Такое понимание простого постановления таинства Вечери Господней не появилось внезапно, но было результатом постепенного представления теорий, которые вырабатывались в доктрине мессы. Фактически, она не стала установленной доктриной до 9 столетия, хотя преподавалась многие годы до этого. Катакомбы Рима, которые были закрыты в 300 году нашей эры, не имеют упоминания совершения мессы, показывая, что она не существовала в то время. Неадрет, историк, записал теорию «transubstantiation» так. «Идея жертвоприношения в вечере нашего Господа была сначала просто символической. Это было вполне естественно, что мнение особенного священства в христианской церкви соответствовало этой в Ветхом Завете. Должна дать рождение этой мысли поклонению жертвоприношения в Новом Завете, которое должно находиться в подобном отношении с Ветхим Заветом. Так произошла вся идея жертвоприношения Вечери Господней, которая в первом случае была просто символической, приняла широкое направление в своей важности. Христианство сегодня в большинстве является смесью иудаизма и язычества. Ритуалы, обычаи и традиции обоих были введены в христианство. Результатом является мысль, далеко отделенная и совершенно отличающаяся от образца, явленного в Новом Завете. Мы должны остерегаться основывать наш авторитет для истины Церкви на Ветхом Завете, ибо истина Церкви является исключительно новозаветным откровением и всецело отличается от иудаизма. Церковь не упоминается в Ветхом Завете, и фактически нам определенно сказано, что церковь была тайной, то есть до того времени не открытым секретом. Об этом читаем в послании апостола Павла к Ефесянам 3 главе с 3 по 6 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Однако Ветхий Завет можно хорошо употреблять для иллюстрации некоторых истин, которые ясно преподаются в Новом Завете, ибо Ветхий Завет правильно назван книгой с картинками Нового Завета. Упущение признать этот факт привело ранних отцов церкви, чтобы включить в церковь, что исключительно принадлежит иудаизму, все, что было отменено жертвою Христа. Послание к евреям 10 главе с 10 по 12 стих сказано: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одну и те же жертвы, которые никогда не могут истребить греха. Он же, принесший одну жертву за грех, навсегда воснел одесную Бога. Аминь».